Глава 8. «Что?» – переспросила Айседора. «Я сказал, наконец, когда стало солнце, учитель Чингис разрешил нам прекратить пробежки и отпустил спать», – повторил Клаус. «Сестра не то что не расслышала твоих слов», – объяснил Дункан. «Она слышала, но не поверила своим ушам. По правде говоря, я тоже с трудом этому верю, хотя все видел своими глазами». «Я и сама не могу поверить», – Вайолет поморщилась, беря в рот лист салата, полученный в качестве ланча от кухонных работников в масках. Дело происходило на следующий день. Трое бодлеровских сирот беспрерывно морщились, иначе говоря, хмурились от боли, страха и страданий. Когда учитель Чингис назвал их ночные занятия оспа, он просто использовал начальные буквы слов «особые сиротские пробежки аллюром», но дети сочли это сокращение как нельзя более уместным. Ведь оспа – болезнь. А после целой ночи пробежек они весь день чувствовали себя больными. От ночной беготни у них болели ноги, и когда они наконец добрались до сиротской лачуги и легли спать, от усталости у них даже не хватило сил надеть шумные башмаки, и поэтому пальцы на ногах у них пострадали от клешней маленьких крабов, отстаивающих свою территорию. У них болели головы, что естественно, когда не выспишься, но кроме того, они всю ночь мучились, пытаясь догадаться, зачем учитель Чингис заставил их делать эти пробежки. У бодлеров болели ноги, болели пальцы на ногах, болели головы, и неудивительно, если бы у них вскоре заболели мышцы лица вокруг глаз, ведь они весь день морщились. Пятеро детей сидели за столом во время перерыва на ланч, и бодлеры пытались обсудить с тройняшками-квигмайерами прошедшую ночь. У тех ничего не болело, и они не так устали, как бодлеры. Причина состояла, во-первых, в том, что квигмайеры прятались за аркой и только подглядывали за Чингизом и бодлерами, они бегали круг за кругом вдоль светящейся линии. Во-вторых, квигмайеры занимались подглядыванием поочередно. После того, как бодлеры пробежали первые несколько кругов и явно не думали останавливаться, тройняшки решили чередоваться. Дункан спит, Айседора подглядывает. Потом подглядывает Дункан, а спит Айседора. Они договорились. И если подглядывающий заметит что-то подозрительное, он разбудит спящего. «Я дежурил последним», — объяснил Дункан. «Поэтому сестра не видела окончания оспа. Но это не имело значения. Ведь учитель Чингис просто велел вам прекратить пробежки и отправил спать. Я думал, он не отпустит вас, пока не заставит отдать ему наследство». «А я думала, что светящийся круг послужит взлетно-посадочной полосой для вертолета», — добавила Айседора. «А управлять им будет кто-то из помощников. Вертолет упадет камнем вниз и унесет вас. Единственное, чего я не могла понять, это зачем нужно столько бегать до появления вертолета». «Но вертолет не появился», — заметил Клаус и, глотнув воды, сморщился. «Ничего не произошло». «Может, пилот заблудился?» — предположила Айседора. «Или учитель Чингиз устал, как и вы, и забыл потребовать наследство», — высказал предположение Дункан. Вайолет покачала головой. «Никакая усталость не помешает ему отобрать наше наследство», — сказала она. «Нет, он что-то затевает, это ясно. Но что? Никак не могу разгадать». «Конечно, не можешь», — сказал Дункан. «Ты очень устала. Хорошо, что мы с Айседорой придумали дежурить поочередно. И теперь мы все наше свободное время посвятим расследованию. Посмотрим наши записи, пороемся в библиотеке. Должно же найтись хоть что-то, что поможет нам догадаться». «Я тоже займусь поисками», — Клаус зевнула весь рот. «Я это хорошо умею». «Я знаю», — Айседора улыбнулась. «Но не сегодня, Клаус. Мы поработаем над раскрытием планов Чингиза, а вы немного поспите. Вы такие усталые, что пользы от вас сегодня будет немного. И в библиотеке, и нигде». Вайолет с Клаусом взглянули друг на друга, затем на маленькую сестру и поняли, что квигмайеры правы. Вайолет устала настолько, что записала самую малость из невыносимо скучных историй мистера Реморы. Клаус устал настолько, что неправильно измерил почти все предметы, принесенные миссис Басс. Солнышко не сообщило, что делала этим утром в офисе Нира, но она едва ли проявила себя очень усердным секретарем. Во всяком случае, в столовой заснула прямо за столом, щекой в тарелке, как будто это была мягкая подушка, а не листья зеленого салата и ломтики помидора в густом, сливочно-горчичном соусе с маленькими гренками, которые делают это блюдо особенно хрустящим. Вайля тихонько приподняла голову сестры и стряхнула с ее волос несколько гренков. Солнышко сморщилось и издала слабый стонущий вздох, и заснула снова, как только Вайлет взяла ее к себе на колени. «Наверное, ты права, Айседора», — согласилась Вайлет. «Мы как-нибудь уж дотянем вторую половину дня, а зато поспим как следует ночью. Если нам повезет, может, завуч Нира будет сегодня играть что-нибудь тихое. Тогда мы и на концерте подремлем». Видите сами, последняя фраза свидетельствует, насколько устала Вайлет. Выражение «если нам повезет» и она, и ее младший брат с сестрой употребляли не очень часто. И причина, конечно, ясна. Бодлеровские сироты не были везучими. Сообразительные – да. Обаятельные – да. Способные вынести суровые испытания – да. Но невезучие. И поэтому фраза «если нам повезет» звучала в их устах так же нелепо, как фраза «если мы станем стеблями сельдерея», потому что обе фразы им не подходят. Будь бодлеровские сироты стеблями сельдерея, они не попали бы в беду. А если бы они были везучие, около них не возникло бы в этот именно момент кормилица Спац с новым неприятным сообщением. «Приветик, Сализы!» — сказала она. «Хотя поглядеть на вашу девчонку, так вам больше подойдет сливка, Лизы. У меня к вам новое поручение от учителя Чингиза. Я теперь его личный посланец, потому что я самая умная, самая хорошенькая и приятная девочка во всей школе». «Если бы ты была самая приятная, ты бы не насмехалась над спящим ребенком. Ладно, какое поручение?» «Да, в общем, такое же, как и в прошлый раз. Могу повторить, если вы по тупости не запомнили. Трое бодлеровских сирот обязаны явиться вечером сразу после обеда на лужайку». «Что?» – переспросил Клаус. «Ты глухой? Мало того, что кексалис?» – осведомилась Кармелита. «Я сказала!» «Да Клаус слышал тебя, слышал!» – перебила ее Айседора. «Он не потому сказал, что... Хорошо, мы приняли сообщение, Кармелита, а теперь будь добра, уходи!» «Вы мне уже два раза на чай должны!» — огрызнулась Кармелита, но все-таки убежала. «Не могу поверить!» — проговорила Вайлет. «Какие могут быть еще пробежки? У меня ноги еле ходят, куда тут бегать?» «Кармелита ничего не сказала о пробежках», — заметил Дункан. «Может, учитель Чингиз именно сегодня собирается привести свой план в исполнение? В любом случае, мы опять выскользнем из зала и будем следить». «Поочередно!» — добавила Айседора, кивая в знак согласия. «Я уверена, к вечеру у нас уже будет ясная картина происходящего. У нас для расследования вся вторая половина дня». Айседора помедлила, а потом раскрыла свою черную записную книжку на нужной странице и прочла. «Спокойно, друзья, отдыхайте смело. Тройняшки Квигмайеры взялись за дело». «Спасибо», — Клаус устало улыбнулся Айседоре. «Я и сестры очень благодарны вам за помощь. Мы тоже попробуем поразмыслить над проблемой, хотя на расследование у нас сейчас не хватает сил. Если нам повезет, мы, работая все сообща, победим учителя Чингиза». Вот опять эта фраза «если нам повезет» из уст Бодлера, и опять она кажется столь же уместной, как «будь мы стеблями сельдерея». Разница лишь в том, что бодлеровские сироты не желали быть стеблями сельдерея. Правда и то, что будь они стеблями сельдерея, они не стали бы сиротами, поскольку сельдерей – растение, а значит, о родителях тут говорить как-то неуместно. Да и Вайлет, Клаусу и Солнышко вовсе не хотелось быть волокнистым, низкокалорийным овощем. Конечно, неприятности могут приключаться с сельдереем с такой же легкостью, что и с детьми. Стебель сельдерея можно нарезать кусочками и обмакивать в соус из моллюсков на какой-нибудь модной вечеринке. Его могут намазать арахисовой пастой и подать в качестве закуски. Сельдерей может просто сидеть себе в поле и гнить, если посадившие его фермеры, лентяи или уехали в отпуск. Все эти неприятные вещи вполне могут приключиться с сельдереем. И если бы вы спросили бодлеров, хотят ли они быть стеблями сельдерея, они бы, разумеется, ответили «нет». Им просто хотелось, чтобы им повезло. И не обязательно повезло как-то особенно, например, как счастливцу, нашедшему карту с обозначением «где спрятан клад», или как выигравшему на состязании пожизненный запас мороженого, или как тому, кому посчастливилось, увы, не мне, жениться на моей обожаемой Беатрис и прожить с ней беспечально оставшийся ей недолгий отрезок времени. Нет, бодлерам хотелось обыкновенной удачи. Хотелось, чтобы им удалось додуматься, как избежать когтей учителя Чингиза. А спасти их, похоже, могла только удача. Вайлет слишком устала, чтобы изобретать, Клаус слишком устал, чтобы читать, а Солнышко, все еще спящее на коленях у Вайлет, слишком устало, чтобы кусать что-либо или кого-либо. И даже несмотря на прилежание квигмайеров, что означает здесь их способность усердно делать полезные записи в темно-зеленой и черной как смоль книжках, бодлеровским сиротам Требовалось большое везение, чтобы остаться в живых. Трое бодлеров тесно прижались друг к другу, как будто в столовой стоял отчаянный мороз, и морщились от боли и тревоги. Им казалось, что никогда они еще не испытывали такого сильного желания, чтобы им повезло.